Меня же не перестает огорчать, с каким аппетитом Мандельштам поносит в некоторых переводах жен. Кобелек с добычей спешит домой, где ждет ревнивая, с оттянутой шерстью, гордячка-сука муженька. А Гагатур говорит жене: «Да что ты мелешь, баба глупая, без понятия, необдуманно. Ты не суй свой нос, безродная, в дело честное, булатное. Твое дело веретенное, веретенное, чулочное». Чуть доходило до ругани с безродной сукой, язык перевода приобретал свежесть и глубоко личный звук. Ругался он, правда, только в переводах. В стихах на ту же тему о бедняжке Европе, которой хочется удрать от безвесельного гребца хоть на дно морское, и соскользнуть бы хотелось с шершавых круч, есть жалость к девочке-женщине. И он понимает, насколько ей милей уключен скрип, лоном широкая палуба, гурт овец, ну, словом, мирная жизнь с обыкновенным хозяйственным мужем-добытчиком, а не с быком-похитителем, беспутным бродягой, который тащит ее неизвестно куда. И внешне, Мандельштам сказал, я была чем-то похожа на Европу со слабой картинки Серова. Скорее всего, удлиненным лицом и диким испугом. Во мне, конечно, была и девочка Европа, и потенциально гордячка-сука, и Мандельштам не щадил сил, обуздывая жажду домостроительства и мечту, чтобы и у нас было, как у всех. По правде сказать, он держал меня в ежовых рукавицах, а я побаивалась его, но виду не показывала. И все пыталась не то, чтобы соскользнуть, но ускользнуть, хоть на часок. Но ничего не выходило, даже на минутку. Он понимал меня насквозь и свободно читал в моих мыслях. Да это и не сложно. Какие мысли у 20-летней дурехи? Я вспоминаю убогие мечты мои и женщин моего поколения. Домишко, вернее, комната в коммунальной квартире, кучка червонцев, хоть на неделю вперед, туфельки и хорошие чулки. Женщины, замужние секретарши, все мы бредили чулками. Непрочные, из настоящего шелка, чуть прогнившего, они рвались на второй день, и мы, глотая слезы, учились поднимать петли. А кто из нас не плакал настоящими слезами, когда ломался проклятый каблук, пришедший из совсем другой жизни, на единственных, любимых, ненаглядных, глупых лодочках, созданных, чтобы в них сделать два шага из особняка в карету? Ведь и в той прежней устойчивой жизни никаких особняков и карет у нас не было бы. Муж-банкир – слишком дорогая плата за благополучие. Да и банкиры за свое золото требовали лучшего товара, чем дуры в лодочках. И хоть единственная пара туфель и одна пара чулок, но все же она у нас была. И мы выпендривались, как хотели. Дурень Булгаков нашел над чем смеяться. Бедные неповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Да, надоело. И нищета надоела. А сколько усилий требовалось, чтобы помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ванные комнаты. Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой.